Глава 37. Ангелина. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Стоило мне упомянуть, что мне нечего надеть вечером, как Эд предложил пройтись по магазинам. Надо сказать, таких шикарных торговых центров, впрочем, как и цен на одежду, я еще никогда не видела. Исключение – поход с Максимом в тот брендовый бутик, в котором он купил мне платье, в котором мы отправились на самое захватывающее и опасное приключение в моей жизни. Сейчас мне остается лишь надеяться, что сегодняшний поход не будет таким волнительным. Все же лишние переживания мне сейчас совсем не нужны. Я неосознанно накрываю ладонью пока еще плоский живот. Слегка поглаживаю. Я постараюсь быть спокойной, малыш, ради тебя. Оба босса почему-то сходятся во мнении, что мне непременно должно понравиться то, чем мы сегодня будем заниматься. «Вендетта?» Так вроде бы называет это Макс. «Красная?» Босс-блондин лениво перебирает вешалки с одеждой. «Лучше белая!» Вставляет Эд, прикладывая ко мне другой наряд и придирчиво осматривая меня. «Ох, даже в такой мелочи они не могут договориться. Как же эти упрямые мужчины собираются вести совместный бизнес?» Очень мягкая на ощупь ткань струится между платьев. Беру обе вещи, а потом, подумав, подхватываю вешалку с третьей и иду в примерочную. Сперва я примеряю платье Эда. Оно очень элегантное, баснословно дорогое и... почти полностью закрытое. Конечно, кто бы сомневался. Эд тот еще ревнивец. Не хочет, чтобы другие на меня смотрели. Белое блестящее. Оно доходит почти до горла. Снимаю. Потом настает черед выбора Макса. Красное платье с блестящими пайетками. Тонкие нити бретели не оставляют простора воображению. Спина почти полностью обнажена. Боже, в этот раз он сам себя превзошел. В этом весь Макс. Ему нравится смотреть. Он всегда берет от жизни лучшее и хочет, чтобы его спутница выглядела ему под стать, сногсшибательно. Что же выбрать? Чтобы не обидеть никого из них. Вздыхаю. Сложно решить. «Быть может, будет мудрее предпочесть что-то другое?» Я примеряю третье платье лазурного цвета. Оно сидит по фигуре просто идеально. Небольшое декольте, но в меру. То, что надо. Стараюсь не смотреть на ценник. Кому нужно, чтобы я в примерочной от этой суммы в обморок упала? Переодеваюсь в свои вещи. Боссы дожидаются меня, сидя в широких креслах. «Ну что?» – спрашивает Эд. «Покупаем красное?» С надеждой спрашивает Макс. «Ни то, ни другое», — смущенно улыбаюсь я. «Берем вот это». Я протягиваю вперед руку с третьим вариантом. «Из двух выбрала третье?» — удивленно спрашивает Эд. «Надеюсь, это не войдет у ангела в привычку», — усмехается Макс. «А то того и гляди, из нас двоих тоже кого-нибудь третьего выберет». Эд кажется недовольным, а Макс лукаво мне подмигивает. Я закатываю глаза и направляюсь к кассам. Пока боссы расплачиваются, я выхожу из магазина. Соседний с ним – это бутик Веры Вонг. Свадебное платье. Я украдкой бросаю взгляд на витрину. Мое внимание привлекает нежное платье цвета слоновой кости. Такое красивое, что невозможно отвести взгляд. «Даже не думай», – шепчет чуть позади мужской голос. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Это Макс нагнал меня. «О чем?» – переспрашиваю я, а сердце при этом начинает биться чаще. «О платье?» – его полные губы трогает усмешка. «На нашу свадьбу я сам тебе его выберу, без вариантов»,